Особенная часть. Договор купли-продажи. Общее положение. По договору купли-продажи одна сторона, продавец, обязуется передать другой стороне, покупателю, вещь, товар в собственность. А покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму, цену. Пункт 1 статьи 454 Гражданского кодекса. Договор является взаимным, возмездным, консенсуальным, двусторонним. Он может заключаться в устной, простой письменной, нотариальной форме, а также путем совершения конклюдентных действий. В случаях, предусмотренных законодательством, необходима государственная регистрация договоров купли-продажи. Выбор той или иной формы договора определяется его предметом, составом участников и ценой. Для купли-продажи недвижимости предусмотрена простая письменная форма в виде единственного документа, подписанного обеими сторонами. В связи с принятием федерального закона от 21 июля 1997 года номер 122 ФЗ о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, нотариальная форма для сделок с недвижимостью стала необязательной. Однако необходима их государственная регистрация. Если одной из сторон договора купли-продажи является юридическое лицо, то требуется письменная форма заключения договора. То же самое правило действует и в отношении граждан, если сумма договора превышает 10 минимальных размеров оплаты труда, установленных законом, либо если закон требует соблюдения письменной формы договора, статья 161 Гражданского кодекса. Однако, если моменты заключения и исполнения договора совпадают, договор может заключаться в устной форме, за исключением случаев, установленных законодательством, например, в розничной торговле. В главе 30 Гражданского кодекса Российской Федерации выделены следующие виды договора купли-продажи. Договор розничной купли-продажи, договор поставки товаров, договор поставки товаров для государственных нужд, договор контрактации, договор энергоснабжения, договор продажи недвижимости, договор продажи предприятия. В качестве критериев, признаков разграничения договора купли-продажи на виды в Гражданском кодексе Российской Федерации используются: стороны договора, цель покупки, объект покупки. Стороны договора – это продавец и покупатель. Ими могут быть физические и юридические лица, публично-правовые образования. Предметом договора может быть любое имущество – движимое, недвижимое, определенное индивидуальными родовыми признаками. Имущество, не изъятое из оборота, имеющееся в наличии у продавца в момент заключения договора, а также имущество, которое будет создано или приобретено продавцом в будущем. Условия о предмете и количестве товара – это единственные существенные условия любого вида договора купли-продажи. Основными условиями договора купли-продажи являются: наименование товара, ассортимент, количество, цена товара, качество, тара и упаковка, комплектность и комплект товара. Количество товара определяется сторонами в натуральном выражении, метрах, штуках, тоннах и так далее, либо в денежном выражении. Количество считается согласованным также в случае, когда договор не содержит его точного определения, однако устанавливает порядок определения количества товаров, подлежащего передаче, и продавец обязан передать покупателю товар в надлежащем количестве. Ассортимент товара. В случае, если договором предусмотрена передача товара в определенном ассортименте, продавец обязан поставить покупателю товар в надлежащем ассортименте, то есть определенного наименования, различаемый по отдельным признакам, видам, моделям, размерам, цветам, в определенном количестве подлежащих передаче товаров каждого вида. Если ассортимент в договоре купли-продажи не определен и в договоре не установлен порядок его определения, но из существа обязательства вытекает, что товары должны быть переданы покупателю в ассортименте, продавец вправе передать покупателю товары в ассортименте, исходя из потребностей покупателя, которые были известны продавцу на момент заключения договора, или отказаться от исполнения договора. Последствия нарушения условия договора об ассортименте, определенные Гражданским кодексом в статье 468, носят диспозитивный характер, то есть могут быть изменены по соглашению сторон. При нарушении условия договора об ассортименте продавец может передать все товары, не соответствующие договору, либо только часть товаров. При передаче продавцом предусмотренных договором купли-продажи товаров в ассортименте, не соответствующим договору, покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если покупатель не отказался от товаров, ассортимент которых не соответствует договору купли-продажи, он обязан их оплатить по цене, согласованной с продавцом. Качество товара. Продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору. Если договор не содержит условия о качестве, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для целей, для которых товар такого рода обычно используется. Если же продавец при заключении договора был поставлен покупателем в известность о конкретных целях приобретения товара, продавец обязан передать покупателю товар, пригодный для использования в соответствии с этими целями. При продаже по образцу или по описанию продавец обязан передать покупателю товар, который соответствует образцу или описанию. Различают законную гарантию качества товара и договорную гарантию. Законная гарантия имеется во всех случаях, когда гарантия не предусмотрена договором. Сущность законной гарантии состоит в том, что товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их качеству. В момент их передачи покупателю, если иной момент определения соответствия товаров этим требованиям не предусмотрен договором и в пределах разумного срока должны быть пригодными для целей, для которых товары такого рода обычно используются. В случае, когда предоставление продавцом гарантии качества товара предусмотрено договором, договорная гарантия, продавец обязан передать покупателю товары, которые должны соответствовать требованиям, предъявляемым к их качеству, в течение определенного периода времени, установленного договором, гарантийного срока. От гарантии качества товара следует отличать срок годности товара, то есть определенный законами, иными правовыми актами или другими обязательными правилами период времени, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению. Срок годности устанавливается в отношении потребляемых товаров. Продавец обязан передать покупателю товары с таким расчетом, чтобы они могли быть использованы по назначению до истечения срока годности. Течение гарантийного срока прерывается в случаях, когда товар не может быть использован покупателем по обстоятельствам, зависящим от продавца, например, из-за недостатков товара вследствие передачи вместе с товаром его принадлежностей, в том числе инструкции по эксплуатации и другой необходимой документации. Течение гарантийного срока может быть возобновлено лишь после того, как продавцом будут установлены соответствующие обстоятельства. Если в течение гарантийного срока покупатель обнаружит недостатки в переданном товаре, комплектующем изделии, и продавец по требованию покупателя произведет его замену на вновь переданный товар, комплектующее изделие, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный. Это правило будет действовать, если договором купли-продажи не предусмотрено иное. При наличии законной гарантии, по общему правилу 2 года, продавец отвечает за недостатки товаров. Если покупатель докажет, что недостатки возникли до момента перехода риска случайной гибели или случайной порчи на покупателя или по причинам, возникшим до этого момента. В отношении товаров, на которые продавцом предоставлена гарантия качества, договорная гарантия, он отвечает за недостатки товаров, если сам не докажет, что они возникли после их передачи покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товарами или их хранения, а также действий третьих лиц или непреодолимой силы. Статья 476 Гражданского кодекса. В случае нарушения продавцом условия договора о качестве товара, покупатель по своему выбору вправе предъявить к продавцу одно из следующих требований. Первое – о соразмерном уменьшении покупной цены. Второе – о безвозмездном устранении недостатков товара в разумный срок. Третье – о возмещении своих расходов на устранение недостатков товаров. Если же продавец допустил существенное нарушение требований к качеству товаров, например, передачу покупателю некачественных товаров с неустранимыми недостатками, покупатель в соответствии со статьей 475 Гражданского кодекса наделяется дополнительными правами по своему выбору. Отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Или потребовать замены товаров ненадлежащего качества на товары, соответствующие договору. При наличии лишь законной гарантии на товары, то есть когда на эти товары не установлен гарантийный срок или срок годности, недостатки в товарах должны быть обнаружены покупателем в разумный срок, что зависит от свойств товара и его обычного использования, но в пределах 2 лет со дня передачи товара покупателю. Законом или договором может быть предусмотрен более длительный предельный срок для обнаружения недостатков в товаре. При наличии договорной гарантии недостатки в товаре должны быть обнаружены покупателем в пределах гарантийного срока. Если гарантийный срок на комплектующие изделия окажется меньшей продолжительности, чем такой же срок на товар, основное изделие, недостатки в комплектующем изделии могут быть выявлены покупателем в пределах гарантийного срока, установленного на основное изделие. В случаях, когда на комплектующее изделие в договоре установлен гарантийный срок большей продолжительности, нежели на основное изделие, истечение гарантийного срока на основное изделие не имеет правового значения, поскольку недостатки в комплектующем изделии должны быть обнаружены покупателем в пределах гарантийного срока, установленного именно в отношении этого комплектующего изделия. Комплектность и комплект товара. Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий условиям договора о комплектности. А если договором предусмотрена передача товаров в комплекте, то передать все вещи, включенные в комплект. Комплект товаров, в отличие от комплектности, не образует единой сложной вещи, а предполагает согласованный сторонами набор различных как однородных, так и разнородных вещей. Комплектность характеризует товар как сложную вещь, состоящую из однородных, самостоятельных вещей, которые образуют единое целое, предполагающее их использование по общему назначению. Нарушение продавцом условий договора как о комплектности товара, так и о передаче товаров в комплекте влечет за собой одинаковые последствия. Покупатель вправе по своему выбору потребовать от продавца соразмерного уменьшения покупной цены или доукомплектования товаров в разумный срок. Если же продавец в разумный срок не выполнит требования покупателя о доукомплектовании товаров, покупатель может потребовать замены некомплектных товаров на комплектные, либо отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Статья 480 Гражданского кодекса. Тара и упаковка. Продавец обязан передать покупателю товар в таре и или упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и или упаковки, если иное не предусмотрено договором купли-продажи или вытекает из существа обязательства. Пункт 1 статьи 481 Гражданского кодекса. Требования к таре и упаковке товара определяются в договоре купли-продажи. При отсутствии в договоре указанного условия товар должен быть затарен и упакован обычным для такого товара способом или, во всяком случае, способом, который обеспечит его сохранность при обычных условиях хранения и транспортировки. Пункт 2 статьи 482 Гражданского кодекса предусматривает, что покупатель вместо требований о затаривании упаковки товара или о замене ненадлежащей тары упаковки по своему выбору может предъявить к продавцу требования, вытекающие из передачи товара ненадлежащего качества. Статья 475 Гражданского кодекса. О соразмерном уменьшении покупной цены товара, о безвозмездном устранении недостатков товара и упаковке в разумный срок. О возмещении расходов покупателя, понесенных в связи с устранением недостатков тары или упаковки. В случае же выявления существенных нарушений требований к таре и упаковке товара, покупатель вправе по своему выбору потребовать замены товара товаром затаренным или упакованным в соответствии с предъявляемыми требованиями, или отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы. Цена договора определяется по правилам статьи 424 Гражданского кодекса. Исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены, тарифы, расценки, ставки, устанавливаемые и регулируемые уполномоченными на то органами. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом, либо в установленном законом порядке. В случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Цена является существенным условием договора только в том случае, если предмет договора – недвижимость или предприятие. Обязанности продавца. Первое. Передать вещь по наименованию и количеству и все принадлежности, документы, необходимые для нее. Второе. Передать вещь надлежащего качества по соглашению сторон, по образцу, по описанию, по техническим регламентам, если они установлены в отношении этого вида товара. Вещь должна быть пригодной для использования по основному целевому назначению и должна соответствовать обычно предъявляемым требованиям. Третье. Передать вещь, которая соответствует условиям о комплектности, совокупность деталей и частей, составляющих единое целое для использования вещи по назначению, и комплекте. Четвертое. Передать вещь, которая имеет тару или упаковку, кроме тех случаев, когда это не требуется, если сторонами не предусмотрено иное. Пятое. передать вещь в установленное время и в установленном месте. Момент передачи вещи – это непосредственное вручение. К нему приравнивается доставка, осуществляемая продавцом. Любое предоставление вещи в распоряжение покупателя в месте ее нахождения. При передаче вещи по месту нахождения продавца товар должен быть идентифицирован, и покупатель должен быть об этом извещен. Если вещь требует доставки ни продавцом и ни покупателем, то товар считается отправленным, когда он сдан первому перевозчику для доставки покупателю. Срок передачи товара определяется условиями договора. А если такого условия в договоре нет, то в соответствии со статьей 314 Гражданского кодекса срок исполнения обязательства. Риск случайной гибели или повреждения товара переходит на покупателя с момента, когда продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара. Шестое. Продавец обязан передать товар свободным от прав третьих лиц, кроме тех случаев, когда покупатель согласится принять товар, обремененный такими правами. Если вещь заложена, то продавец обязан уведомить об этом покупателя, предупредить о правах всех третьих лиц на вещь. Седьмое. Вместе с передачей товара продавец обязан передать покупателю его принадлежности и относящиеся к нему документы. Обязанности покупателя. Первое. Принять товар. За свой счет совершить действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа. Второе. Оплатить товар. Покупатель, по общему правилу, обязан оплатить товар непосредственно до или после его передачи. Договор купли-продажи может быть заключен с условием о предварительной оплате товаров. Статья 487 Гражданского кодекса. Если такой порядок расчетов предусмотрен договором, а покупатель не исполняет свою обязанность, продавец получает право отказаться от передачи товаров либо приостановить исполнение своих обязательств. Договором купли-продажи может быть предусмотрено условие о продаже товара в кредит. Оплата товара производится через определенное время после его передачи покупателю. В этом случае покупатель должен оплатить товар в срок, предусмотренный договором. Если же условия о сроке оплаты товара, проданного в кредит, в договоре отсутствуют, покупатель должен произвести оплату в разумный срок после передачи товара, а по его истечении не позже, чем в 7-дневный срок со дня предъявления продавцом требования об оплате переданного товара. Пункт 1 статьи 488 Гражданского кодекса. Невыполнение покупателем обязанности по оплате товара, проданного в кредит в установленный срок, дает продавцу право потребовать от него либо оплаты переданных товаров, либо возвраты переданных, но не оплаченных товаров. Кроме того, на сумму, подлежащую оплате за товары, начисляются проценты, предусмотренные статьей 395 Гражданского кодекса, в размере ставки рефинансирования Банка России. Со дня, когда товар должен быть оплачен, до дня фактической оплаты товара. Особенностью договора купли-продажи товара в кредит является также то, что товары с момента их передачи и до фактической их оплаты покупателям признаются находящимися в залоге у продавца. Договором о продаже товара в кредит может быть предусмотрено условие об оплате товара в рассрочку. В этом случае его существенными условиями становятся условия о цене товара, порядке, сроках и размерах платежей. Когда покупатель не производит в установленный договором срок очередной платеж за товар, продавец получает право отказаться от исполнения договора и потребовать возврата проданного товара. Это правило не может быть реализовано продавцом только в том случае, если сумма внесенных покупателем платежей превышает половину цены товара. Моментом возникновения права собственности у приобретателя, покупателя, является момент передачи вещи, если иное не установлено законом или договором. Правовое регулирование договора купли-продажи осуществляется. Первое. Гражданским кодексом Российской Федерации, глава 30 «Купля-продажа» и общими положениями, предусмотренными параграфом 1 главы 30. Второе. Для граждан законом о защите прав потребителей. Третье. Венской конвенции о международной купле-продаже товаров 1980 года. Четвертое. Указами президента Российской Федерации и постановлениями правительства Российской Федерации. Пятое. Нормативными актами отдельных министерств. Розничная купля-продажа. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Договор розничной купли-продажи может быть заключен как в устной форме, так и в письменной. Квитанция, договор между организациями и другое. При этом товарный, кассовый чек не может служить в качестве письменной формы договора, а является лишь доказательством его заключения. Договор может быть конклюдентным, например, при купле-продаже товара с использованием автоматов. Данная разновидность договора купли-продажи относится к публичным. Осуществленным с условием договора розничной купли-продажи является одинаковая для всех покупателей цена на один и тот же товар, так как данный договор относится к числу публичных. Покупатель, в соответствии с пунктом 1 статьи 500 Гражданского кодекса, обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не вытекает из существа обязательства. В связи с этим существенным условием договора розничной купли-продажи является также цена. Продавец обязан заключить договоры со всеми покупателями на равных условиях, предоставить покупателю информацию о товаре в таком объеме, чтобы у покупателя сложилось полное представление о товаре, способе его использования. Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения договора розничной купли-продажи, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами и не вытекает из существа обязательства. Покупатель имеет право до заключения договора розничной купли-продажи осмотреть товар или потребовать проведения в его присутствии проверки свойств или демонстрации использования товара, если это не исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в розничной торговле. Договор считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, подтверждающего оплату товара. Отсутствие указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания, подтверждающие заключение договора и его условия. Отношения по договору розничной купли-продажи регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, а для граждан – также Законом о защите прав потребителей и принимаемыми в соответствии с ними иными законами и правовыми актами Российской Федерации. Статья 9 Федерального закона от 26 января 1996 года, номер 15 ФЗ, о введении в действие части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации. пункт 1 статьи 1 Закона о защите прав потребителей. Разновидности договора розничной купли-продажи. Первое. Продажа товара с условием его принятия покупателем в определенный срок. Второе. Продажа товаров по образцам. Третье. Продажа товара с использованием автоматов. Четвертое. Продажа товаров с условием доставки покупателю. Пятое. Договор найма-продажи до перехода права собственности на товар покупатель является нанимателем, то есть арендатором переданного ему товара. Требования к качеству товара по договору розничной купли-продажи содержатся в статье 469 Гражданского кодекса Российской Федерации и статье 4 Закона о защите прав потребителей. В случае продажи товара ненадлежащего качества у покупателя возникает ряд возможностей, установленных статьей 503 Гражданского кодекса. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если оно не было оговорено продавцом, вправе по своему выбору потребовать: первое. Замены на товар этой же марки, этих же моделей и или артикула. Второе. Замены на такой же товар другой марки, модели, артикула с соответствующим перерасчетом покупной цены. Третье. Соразмерного уменьшения покупной цены. Четвертое. Незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителей или третьим лицом. Пятое. Отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества. В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы, либо предъявить требования о его замене на товар той же марки, модели, артикула или на такой же товар другой марки, модели, артикула с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 15 дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев. Первое. Обнаружение существенного недостатка товара. Второе. Нарушение установленных законом о защите прав потребителей сроков устранения недостатков товара. Третье. Невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. Перечень технически сложных товаров утверждается правительством Российской Федерации. Продавец, изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества товара. В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец, изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, изготовитель, потребитель обязан возместить продавцу, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру Расходы на хранение и транспортировку товара. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более 5 кг для ремонта, уценки, замены и/или возврат их потребителю осуществляется силами и за счет продавца, изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера. Договор поставки. По договору поставки поставщик, продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным употреблением. Под иным подобным употреблением, не связанным с личным, семейным, домашним употреблением, законодатель имеет в виду использование купленных товаров не для целей собственного потребления, а для последующего использования в целях получения прибыли, установленной налоговым законодательством. В этом контексте договор поставки является противоположностью договора розничной купли-продажи, применительно к целям покупки и последующего использования товара. На договор поставки распространяются положения о купле-продаже, если иное не предусмотрено правилами о договоре поставки. Договор поставки – это возмездный, взаимный, консенсуальный договор, считается заключенным с момента достижения сторонами согласия по всем существующим его условиям. Форма договора – простая письменная. Письменная форма договора, помимо самого текста, предусматривает специфический набор документов, прилагаемых к нему и сопровождающих перемещение товара. Это спецификации, в которых конкретизируется ассортимент и количество товара, а также протокол согласования цен, график поставки товаров, декадный, суточный, отгрузочная разнарядка, товарно-транспортная накладная и другое. Законом установлен специальный порядок урегулирования разногласий при заключении договора, статья 507 Гражданского кодекса. Когда при заключении договора между сторонами возникли разногласия по его отдельным условиям, сторона, предложившая заключить договор и получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, должна либо принять меры к согласованию соответствующих условий договора, либо письменно уведомить другую сторону об отказе его заключить. Выполнить одну из этих обязанностей сторона, получившая предложение о согласовании условий, должна в течение 30 дней со дня получения такого предложения. Иной срок может быть установлен законом или согласован сторонами под страхом возмещения другой стороне убытков, вызванных уклонением от согласования условий договора. Предметом договора является товар, предназначенный для продажи, не для личного потребления лицом, которое его приобретает. Этот товар – всегда движимые вещи, причем определенные родовыми признаками – мера объема, веса, метража. Существенными условиями договора поставки являются предмет договора, срок исполнения обязательства и цена. Иные условия – ассортимент товара, его качество, комплектность товара, порядок оплаты товара, тара товара, а также иные условия по рассмотрению сторон с учетом их интересов и действующих правовых норм. Порядок приемки товаров по количеству и качеству, установленный инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденный постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года номер П6 и инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденный постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1996 года номер П-7, может применяться покупателем, получателем только в случаях, когда это предусмотрено договором поставки. Изменение и расторжение договора поставки возможно по соглашению сторон и по решению суда. В Гражданском кодексе указан перечень нарушений обязательств сторон по договору, которые предполагаются существенными и потому служат основанием для одностороннего отказа от исполнения договора. Пункт 2 статьи 450 и 523 Гражданского кодекса. Существенными нарушениями договора поставщиком являются: первое, поставка товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок. Второе, неоднократное нарушение сроков поставки. Согласно пункту 7 постановления Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22 октября 1997 года номер 18, в случаях, когда моменты заключения и исполнения договора не совпадают, а сторонами не указан срок поставки товара, и из договора не вытекает, что поставка товара должна осуществляться отдельными партиями, при разрешении споров необходимо исходить из того, что срок поставки определяется по правилам, установленным статьей 314 Гражданского кодекса. Статья 457 Гражданского кодекса Российской Федерации. При разрешении споров, вытекающих из договора поставки, заключенного с условием его исполнения, к строго определенному сроку, пункт 2 статьи 457, необходимо иметь в виду, что досрочная поставка товаров либо восполнение недопоставленного количества товаров в следующем периоде или периодах допускается по данному обязательству лишь при наличии согласия покупателя. По договорам поставки товаров к определенному сроку уведомление покупателям поставщика об отказе принять просроченные товары не требуется. Если указанные товары покупателем приняты, обязательства поставщика считаются исполненными с нарушением установленного срока. Порядок исчисления неустойки, предусмотренный статьей 521 Гражданского кодекса, применяется к договорам поставки товаров к определенному сроку, только если восполнение недопоставки имело место с согласия покупателя, но было произведено не в полном объеме. В остальных случаях неустойка взыскивается однократно за период, в котором произошла недопоставка. Пункт 11 постановление Пленума Высшего арбитражного суда Российской Федерации от 22 октября 1997 года, номер 18. Основными формами ответственности за нарушение договора поставки могут быть возмещение убытков либо уплата неустойки, штраф, пени. При наличии существенных нарушений договора соответствующая сторона, поставщик или покупатель, вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением или изменением договора. Пункт 5 статьи 453 Гражданского кодекса, которые исчисляются по следующим правилам. Первое. Если одной из сторон в разумный срок после расторжения договора совершена заменяющая сделка, то есть товар продан другому покупателю или приобретен у другого поставщика, убытки будут определяться разницей между ценой по заменяющей сделке, более высокой для покупателя, более низкой для поставщика, и ценой, установленной в расторгнутом договоре. Второе. Если сделка взамен расторгнутого договора не совершилась, но на данный товар имеется текущая цена, соответствующая сторона может требовать возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в договоре, и текущей ценой на момент расторжения договора. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Помимо норм Гражданского кодекса, поставка товаров для государственных и муниципальных нужд регулируется специальными законами. От 13 декабря 1994 года номер 60 ФЗ о поставках продукции для федеральных государственных нужд. От 29 декабря 1994 года номер 79 ФЗ о государственном материальном резерве. От 2 декабря 1994 года номер 53 ФЗ о закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд. От 27 декабря 1995 года номер 213 ФЗ о государственном оборонном заказе. От 6 мая 1999 года номер 97 ФЗ о конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. От 21 июля 2005 года номер 94 ФЗ о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, а также заключаемых в соответствии с ним договоров. Статья 525 Гражданского кодекса. Под государственными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников финансирования потребностей Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий Российской Федерации, государственных заказчиков, в том числе для реализации федеральных целевых программ, для исполнения международных обязательств Российской Федерации, в том числе для реализации межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация, либо потребности субъектов Российской Федерации, государственных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для осуществления функций и полномочий субъектов РФ, государственных заказчиков, в том числе для реализации региональных целевых программ. Под муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности муниципальных образований, муниципальных заказчиков в товарах, работах, услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и/или законами субъектов Российской Федерации, функций и полномочий муниципальных заказчиков. Государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Заключение государственного или муниципального контракта является обязательным для поставщика, исполнителя лишь в случаях, предусмотренных законом. А при условии возмещения государственным или муниципальным заказчиком всех убытков, которые могут быть причинены поставщику, за исключением казенных предприятий, в связи с выполнением этого контракта. Стороны государственного контракта. Государственными заказчиками, муниципальными заказчиками могут выступать, соответственно, государственные органы, в том числе органы государственной власти, органы управления государственными внебюджетными фондами, органы местного самоуправления, а также бюджетные учреждения, иные получатели средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации или местных бюджетов при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение государственного или муниципального контракта. Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение государственного или муниципального контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Размещение заказа может осуществляться. Первое. Путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аукциона в электронной форме. Второе. Без проведения торгов. Запрос котировок у единственного поставщика, исполнителя, подрядчика на торговых биржах. В случае, когда государственный или муниципальный контракт заключается по результатам торгов на размещение заказа на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, государственный или муниципальный контракт должен быть заключен не позднее 20 дней со дня проведения торгов. Контрактация. По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную, произведенную им продукцию заготовителю, который закупает такую продукцию для переработки или продажи, а заготовитель принять указанную в договоре продукцию и уплатить за нее определенную денежную сумму, цену. Договор контрактации консенсуальный, возмездный, взимаемый, формальный. Субъектами договора являются производитель сельскохозяйственной продукции, предприниматель, и заготовитель, предприниматель. Предметом договора является сельскохозяйственная продукция, производимая в целях предпринимательской деятельности либо других целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием. Такая продукция может быть указана как в сыром виде, так и прошедшая первичную переработку, либо в качестве продукции, определенной родовыми признаками, которая еще будет произведена. Существенными условиями договора являются условия о предмете договора и его сроках. По договору контрактации заготовитель обязан: первое. Вывозить сельскохозяйственную продукцию. Второе. Осуществлять прием сельскохозяйственной продукции по весу и качеству. Третье. Оказывать помощь производителю в организации сельскохозяйственного производства. Продавать семена, минеральные удобрения. Четвертое. Возвратить производителю отходы от переработки сельскохозяйственной продукции, если это обязательство будет предусмотрено договором контрактации. Заготовитель не отвечает за сдачу продукции низкого качества. Некоторые условия ответственности участников договора контрактации. Законодателем предусмотрена защита более слабой стороны договора, производителя сельскохозяйственной продукции, так как его деятельность подвержена различным неблагоприятным природным условиям. Производитель сельскохозяйственной продукции в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств несет перед заготовителем ответственность лишь при наличии его вины. Заготовитель несет повышенную ответственность, а именно, он в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности несет ответственность независимо от наличия либо отсутствия его вины, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. Энергоснабжение. По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту, потребителю, через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления. Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. При наличии согласия энергоснабжающей организации абонент может передать энергию, принятую им от энергоснабжающей организации, через присоединенную сеть другому лицу, субабоненту, статья 545 Гражданского кодекса. Договор снабжения энергией является разновидностью договора купли-продажи, на который распространяются как общие положения договора купли-продажи, так и нормы, специфические для энергоснабжения. Этот договор консенсуальный, двусторонний, возмездный, публичный. Сторонами договора энергоснабжения являются энергоснабжающая организация и абонент, потребитель. В качестве поставщика может выступать как коммерческое, так и государственное предприятие. Абонентом может быть любой субъект гражданских отношений. Предметом договора снабжения энергией является электрическая или тепловая энергия, газ, паровое отопление и так далее, подаваемое потребителю через присоединенную сеть. Электрическая энергия предоставляется в виде поступления электрического тока определенного напряжения и частоты в сеть потребителя. Снабжение тепловой энергией осуществляется также через присоединенную сеть путем предоставления потребителю носителей тепловой энергии в виде горячей воды и пара, газа. Заключение договора о снабжении энергетическими ресурсами возможно при обязательном наличии определенных технических предпосылок, то есть соответствующих технических средств. К ним относятся сеть проводов, присоединенных к сети снабжающей организации, электропроводы, нефти- и газопроводы, регулирующая аппаратура, приборы учета потребляемой продукции, преобразующие устройства, например, трансформаторные подстанции, потребляющие агрегаты и установки и тому подобное. Наличие технических предпосылок определяется и выполняется снабжающей стороной. Действующими правилами за ней признается право проверять не только уже существующие технические средства, но и наблюдать за проектированием, сооружением соответствующих сетей и установок и давать разрешение на их присоединение к новой сети. Согласно статье 548 Гражданского кодекса, положения о договоре энергоснабжения распространяются на договоры по снабжению тепловой энергией, нефтью, газом, водой, нефтепродуктами через присоединенную сеть. Естественно, если иное не установлено законом, иными правовыми актами. Особенности договора энергоснабжения заключаются в обязательствах сторон. Первое. Соблюдать предусмотренный договором режим обеспечения и потребления энергии. Энергоснабжающая организация обязана подавать абоненту энергию через присоединенную сеть в количестве, предусмотренном договором энергоснабжения, и с соблюдением режима подачи, согласованного сторонами. Количество поданной абоненту и использованной им энергии определяется в соответствии с данными учета о ее фактическом потреблении. Когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве. Второе. Обеспечивать исправность используемых приборов и оборудования в процессе потребления. Третье. Обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей. Абонент обязан обеспечивать надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования, соблюдать установленный режим потребления энергии, а также немедленно сообщать энергоснабжающей организации об авариях, о пожарах, неисправностях приборов учета энергии и об иных нарушениях, возникающих при использовании энергии. Когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечить надлежащее техническое состояние и безопасность энергетических сетей, а также приборов учета потребления энергии, возлагается на энергоснабжающую организацию, если иное не установлено законом или иными правовыми актами. Четвертое. Энергоснабжающие организации бесперебойно поставлять энергию, газ, тепло, нефтепродукты и другое. Качество подаваемой энергии должно соответствовать требованиям, установленным техническими регламентами и иными обязательными правилами или предусмотренным договором энергоснабжения. При нарушении энергоснабжающей организации требований, предъявляемых к качеству энергии, абонент вправе отказаться от оплаты такой энергии. При этом энергосберегающая организация вправе требовать возмещения абонентам стоимости того, что абонент неосновательно сберег вследствие использования этой энергии. Пятое. Потребителю в обязательном порядке иметь необходимые приборы, оборудование для присоединения к сети энергосберегающей организации. Шестое. Потребителю соблюдать режим безопасности при эксплуатации находящихся в его ведении сетей. Седьмое. Энергосберегающей организации осуществлять контроль за состоянием технических средств, что должно быть отражено в соответствующем договоре. Оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии, в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии допускаются по соглашению сторон за исключением следующих случаев. Когда удостоверенное органом государственного энергетического надзора неудовлетворительное состояние энергетических установок абонента угрожает аварией или создает угрозу жизни и безопасности граждан. О перерыве в подаче, прекращение или об ограничении подачи энергии энергосберегающая организация должна предупредить абонента. Прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом юридическим лицом, но соответствующим его предупреждением, допускается в установленном законом или иными правовыми актами порядке в случае нарушения указанным абонентом обязательств по оплате энергии. перерыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии без согласования с абонентом и без соответствующего его предупреждения допускается в случае необходимости принять неотложные меры по предотвращению или ликвидации аварии при условии немедленного уведомления абонента об этом. Договор энергоснабжения может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из сторон. Так, абонент-гражданин, использующий энергию для бытового потребления, вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии уведомления об этом энергосберегающей организации и полной оплаты использованной энергии. В свою очередь, энергосберегающая организация вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке при условии уведомления об этом энергоснабжающей организации и полной оплаты использованной энергии. Ответственность сторон по данному договору ограничена. Так, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по договору энергоснабжения, сторона, нарушившая обязательство, обязана возместить только реальный ущерб, произведенные расходы, утрату или повреждение имущества. При этом, если в результате регулирования режима потребления, осуществленного на основании закона или иных правовых актов, допущен перерыв в подаче энергии абоненту, энергоснабжающая организация несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств при наличии вины. Продажа недвижимости. В соответствии со статьей 549 Гражданского кодекса по договору купли-продажи недвижимого имущества, договору продажи недвижимости, продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество. Данный договор является реальным, так как законодатель устанавливает его заключение с момента передачи имущества. Однако, если стороны или закон устанавливают единое правило в части передачи имущества, такой договор может быть консенсуальным. Договор является формальным. Для продажи недвижимости предусмотрена письменная форма договора, а для продажи иных жилых помещений обязательная государственная регистрация договора. Договор купли-продажи недвижимости не считается заключенным, если в нем не определены обязательные условия, предмет договора, статья 554 Гражданского кодекса. Предметом этого договора могут быть как земельный участок, так и здание, сооружение или квартира, а также другое недвижимое имущество. Продаваемое имущество должно быть точно указано в договоре и, в частности, должно определяться его положение на земельном участке или в составе другой недвижимости. Сторонами договора могут быть собственник недвижимого имущества и любой субъект гражданских отношений, покупатель. Существенными условиями договора купли-продажи недвижимости является точное указание о предмете договора, характеристика недвижимости, его местоположение и цена. Общие правила о цене в возмездных договорах, позволяющие при отсутствии прямых указаний договора взимать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичную вещь. Пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса к рассматриваемому договору не применяются. Особые правила установлены в отношении купли-продажи жилых помещений, в которых проживают лица, сохранившие в соответствии с законом право пользования жилым помещением после его приобретения покупателем. Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры, в которых проживают лица, сохранивший в соответствии с законом право пользования этим жилым помещением после его приобретения покупателем, является перечень этих лиц с указанием их прав на пользование продаваемым жилым помещением. Передача недвижимости оформляется подписанием сторонами передаточного акта или иного документа, подтверждающего передачу имущества продавцом и его принятие покупателем. Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче недвижимости на условиях, предусмотренных договором, считается отказом, соответственно, продавца от исполнения обязанности передавать имущество, а покупателя от обязанности принять его. Принятие покупателем недвижимости, не соответствующей условиям договора, в том числе в случае, когда такое несоответствие оговорено в документе о передаче недвижимости, не служит основанием для освобождения продавца от ответственности за ненадлежащее исполнение договора. Продажа предприятия. По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятия в целом как имущественный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам. Исключительные права на средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или услуг продавца, коммерческое обозначение, товарный знак, знак обслуживания, а также принадлежащие ему на основании лицензионных договоров права использования таких средств индивидуализации, переходят к покупателю, если иное не предусмотрено договором. Термин «предприятие» используется в гражданском праве применительно как к субъектам, так и к объектам права. Например, Гражданский кодекс Российской Федерации признает одним из видов юридических лиц государственные, муниципальные, а также казенные предприятия, статьи со 113 по 115. Одновременно тот же термин применяется для обозначения определенного вида объектов права. Именно в этом смысле речь идет о предприятии в статье 132 Гражданского кодекса. Права продавца, полученные им на основании разрешения лицензии на занятие соответствующей деятельностью, не подлежит передаче покупателю предприятия, если иное не установлено законом или иными нормативными правовыми актами. Передача покупателю в составе предприятия обязательств, использование которых покупателем невозможно при отсутствии у него такого разрешения, лицензии, не освобождает как продавца, так и покупателя от соответствующих обязательств перед кредиторами. Вот почему законодатель установил солидарную ответственность продавца и покупателя за неисполнение таких обязательств. Предприятие в целом – разновидность недвижимости. Однако в связи со специфическими особенностями этого вида недвижимости закон предусматривает специальное правовое регулирование продажи предприятия. Эти особенности заключаются в том, что при продаже функционирующего предприятия продаются не только материальные ценности как таковые, но и принадлежащие ему права и возложенные на него обязанности, в том числе долги предприятия. Состав и стоимость продаваемого предприятия определяются в договоре его продажи на основе полной инвентаризации предприятия, проводимой в соответствии с установленными правилами. Для продажи предприятия, как и для любой другой продажи недвижимости, предусмотрена обязательная письменная форма в виде составления единого документа, подписанного обеими сторонами. Несоблюдение формы договора продажи предприятия влечет его недействительность. Договор продажи предприятия подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента регистрации. Кроме того, государственной регистрации подлежит и переход к покупателю права собственности на предприятие. Такая регистрация представляет собой самостоятельный акт, отличный от регистрации договора продажи предприятия. Отличительной особенностью договора купли-продажи предприятия является то, что, как правило, при его реализации происходит с одной стороны уступка прав требований продавца покупателю, а с другой – перевод на покупателя долгов предприятия. В последнем случае необходимо получить согласие его кредиторов.